очнулся, когда его облили водой из ведра. Мокрого посадили на стул. Но обвиняемый О'Салливан, последний раз спрашиваю, будете говорить? Видя, что Рик молчит, затянулся папиросой поглубже. Вы сами этого хотели. До сих пор с вами слишком церемонились. А у меня все разговаривают, и он нажал кнопку. В камеру вошли двое охранников. «Раздеть и положить на пол». Голову уложили на пол и уселись на него. «А сейчас побеседуем». Следователь встал над ним с толстым кнутом длиной в 3 фута. Боль прошила все тело и разорвалась в мозгу. Была настолько страшна, что даже крик застрял в горле. 5, 6, 7. Будете говорить. Донеслись, как сквозь вату, до него слова. Очнулся снова в карцере от укусов крыс. Еле встал, трясясь всем телом. Похоже, у него начался жар. Он был весь мокрый от пота и крови. И вскоре опять упал, уже не чувствуя укусов крыс. И лишь через 2 дня ему удалось снова встать. Это принесло хоть какое-то облегчение. Крыс почему-то не было. Наверное, пока приказано оставить его в живых. Ночью у его двери раздались шаги. «Ну все, конец», — беззвучно прошептал он и в мыслях попрощался с Бетти, сыном, родными. 2 охранника вывели его из камеры, повели по какому-то лабиринту и поставили у стены. Она вся была побита пулями и покрыта пятнами крови. Перед ним стояли Глеб Максимович и Иван Грозный с пистолетом. «Слушайте хорошенько. Ваше дело нас уже не интересует. Вы приговорены к высшей мере по статье 58, параграф 6 за шпионаж. Приговор правомочен и подписан Владивостокской тройкой». Он достал из нагрудного кармана какую-то бумагу, на которой виднелись 3 подписи и большая круглая печать. «Я употребил все свое влияние, чтобы дать вам еще один шанс, если начнете говорить. Тогда я задержу выполнение приговора. Выбирайте, жизнь или смерть». Это прозвучало как выстрел. Несмотря на муки, пытки, боль, на самом дне его души тлело горячее желание жить. Он уже открыл было рот, чтобы согласиться на эти условия, как вдруг вспомнились слова отца. «В жизни главная честь и шея. И мы, О'Салливаны, никогда и ни перед кем ее не гнули». Рик вдруг почувствовал себя так, словно вынырнул из какой-то пропасти, даже не услышал, как ему говорили что-то о жене и сыне. Стоя у порога вечности, смиренно ждал своего конца. «Это ваше последнее слово?» Он молчал. «Расстрелять!» — услышал он голос Глеба Максимовича. Щелкнул предохранитель. Иван Грозный поднял пистолет. Время словно замерло. Грохнул выстрел. Но он почему-то продолжал стоять. Через секунду раздалось издевательское ржание. «Не так быстро, хрен. Еще надо немного помучиться». Иван Грозный от души веселился. Лишь теперь понял, что стал жертвой ужасного розыгрыша. Прошу.